ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Гран Шримад Бхагаватам, песня шестая. Ой, шестая же, правильно. Песня шестая, глава шестая, которая называется «Потомки дочерей Дакши». Текст первый. Любящих отца. Перевод стиха. Шри Шукадева Госвами сказал: «Позже, о царь, по просьбе Господа Брамы, Праджапати Дакша, сын Прачетов, зачал со своей женой Асикни 60 дочерей. Все они очень любили отца». Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. После размолвки с Нарадой из-за утраченных сыновей Дакша и в самом деле раскаялся. А некоторое время спустя Господь Брама попросил его произвести на свет новых детей. На этот раз Дакша из осторожности зачал детей женского пола, чтобы Нарада Муни не беспокоил их призывами к отречению от мира. Жизнь в отречении не для женщин. Им достаточно хранить верность своим мужьям, ибо если муж обретает освобождение, вместе с ним освободится и его жена. Как гласят шастры, жена разделяет плоды благочестивых поступков мужа, поэтому долг женщины – быть добродетельной и хранить верность своему супругу. Тогда она без усилий обретет те же блага, что и он сам. Шри Шукадева Госвами сказал: «Позже, о царь, по просьбе Господа Брамы, Праджапати Дакша, сын Прачетов, зачал с женой своей Асикни 60 дочерей. Все они очень любили отца». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум мритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяща крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimati Niranjana Swami Tirumne Anahata Prasna Prapadayastu Shtaya Sankirtana Prayuktartam Madhugurum Maha. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tirumne. Namaste Sarasvati Deva Bhagavan Pracharana Nirvishesha Shunyavadi Paschat Yadishtarini. Итак, говорится, что Дакша раскаялся, но Дакша раскаялся не в том, что он оскорбительно отнесся к Нараде. Больше всего Дакша раскаялся в том, что он зачал сыновей. Он считал, что это была ошибка. Он не учел, что по вселенной бродят разные вайшнавы и могут сбить с толку мужское население этой планеты. И Дакша понимал, что это большая проблема. Если будут мужчины, то мужчины будут сбиты с толку всевозможными святыми, которые будут призывать именно мужчин, мужское население вселенной, к отреченному образу жизни. Поскольку мы с вами говорили, целью мужчины и предназначением мужского тела

что единственным предназначением деятельности меня в этом теле, меня души в этом теле, является деятельность, которая помогает мне постигнуть абсолютную истину. И нет иного пути, нет иного предназначения, и нет иной задачи. Все остальное лишь является проявлением или влиянием иллюзорной энергии, махамайи, что делает меня не способен. Сколько бы лет он здесь не пробивал, сколько бы научных терминов он здесь не изучил, сколько бы он не получил грамот разных, он остается просто бесполезной личностью. Поэтому всегда есть три стадии преданного служения. Преданное служение на стадии вредительства, преданное служение на стадии бесполезности и преданное служение на стадии полезности. И вы не сомневайтесь, что основная масса всех, кто здесь у нас находится, на какой стадии находится? Основная масса. А? Бесполезности. Бесполезности. Чуть меньше этой. Это на стадии вредительства. И еще меньше на стадии чего? Полезности. Полезности. И вся проблема только в одном. Никто не хочет никого слушаться. Никто не хочет подчиняться. Вот в чем проблема. Единственная проблема – это послушание. Из послушания вытекает все остальное. Все остальное. Поэтому, когда в Шримад-Бхагаватам говорится, что все могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным, предаваться-то – это означает что? Слушаться. Слушаться, то есть делать так, как будут говорить преданные. И когда мы говорим, что смысл Бхагавад-гиты в том, чтобы предаться Кришне, что же сделал Арджуна? Как мы узнаем, что Арджуна предался Кришне на Курукшетре? Что он стал делать? Он стал его слушаться. Он стал делать то, что стал просить его Кришна делать. А не то, что ему хотелось. Мне бы хотелось food for life. Мне бы... Кто тут разделил все это? Каждый тут посмотрел здесь, уже я начинаю, вы чувствуете, да? В моем голосе появились командные ноты и так далее. Почему? Здесь все разбилось на разные группки. Каждый что-то там свое, отдельно от других делает. Забудьте об этом. Это одна система. Здесь нету постройка храма, это отдельно. Food for life, это отдельно. Food for money, это отдельно. Для зарабатывания денег. Нет уж, дорогие мои. Я могу ваш food for money быстро прекратить. Как я его начал, вдохновил покупать ваш хлебушек и все остальное. Так же можно и раздохновить всех покупать хлебушек здесь. Можно также купить все здесь и здесь это все штамповать. Можно все сделать, вместо тортов делать кашу. И можно это сделать очень быстро, чем ждать по 10 лет, пока этот человек поймет. Все можно сделать очень быстро и очень здорово. Пока свои идеи не будут в голове превуалировать над идеями. Пока человек не может понять, в чем духовный авторитет выражается и в чем материальный авторитет выражается. Пока он не поймет этого. Почему иногда духовные вещи абсолютно противоречивы материальным. Абсолютно противоречивы. Что глазами мирской религиозности так надо делать, а глазами преданного служения абсолютно наоборот. И наоборот. Глазами преданности нужно вот это делать, а глазами мирской религиозности это и мирской логики. Вот это самое логичное. Вот почему мы не спорим с духовными авторитетами. Потому что мы многое рассматриваем материальным зрением. Мирскими. Мирской любовью, дружбой, успехом мирским. Ой, нас все уважают за наши торты. Что вы говорите? В этом цель, что ли? Цель – это дать падшим людям шанс на будущее освобождение. В этой каше. Потому что мы не сможем столько тортов распространить, сколько можно распространить тарелок каши. Как вы не поймете этого? Торты – это дорогостоящее мероприятие. Тортами сыт не будешь. И так люди не понимают ни стратегии, ничего. По 10 лет они вдохновляют кого-то на Food for Life, потому что это их департамент, не обсуждая ничего. Это значит, не могут разобраться, где духовно, где материально. Итак, первый принцип – принять покровительство лотосных стоп истинного духовного учителя. Что же за принцип этот? Принять покровительство. Покровительство – это значит что? Руководство. Лотосные стопы – это означает что? Называется падашикша. Откуда наставления нисходят? Со стоп. Это называется служение стопам. Исполнение наставлений – это называется падасеваном. Падасеваном. Как мы, значит, служим стопам? Это не значит, что мы за стопы хватаемся. Мы хватаемся за что? За наставление. Не надо нам 100 раз повторять, что надо делать. И мы будем спорить. Как Арджуна все время спорил. Не должны они умереть и все. Потому что он смотрел какими глазами на всю эту битву? Мирской религиозности. И цитировал духовные произведения при этом. Он ссылался на лекции разных великих личностей. Он все время, поэтому Кришна ему сказал: «Ашочанан вашочамствам». Ты говоришь, что точно, цитируешь прямо идеально. Но вообще ни черта не понимаешь смысла того, что цитируешь. Ты не понимаешь истинного предназначения этих стихов. И все время лезешь и цитируешь. Итак, второе. Получить посвящение от духовного учителя и учиться у него, как исполнять преданное служение. Итак, получить посвящение у духовного учителя. Во что посвящение? Называется Харинама Дикша. Воспевание святого имени. Говорится, святое имя не принесет духовного блага, если человек просто повторяет святое имя. Не получив его, по цепи ученической преемственности, в результате церемонии, которая называется Харинама Дикша Ягья. То есть посвящение, когда духовный учитель начитывает четки, дает духовное имя и проводится огненное жертвоприношение. Когда человек перед божествами, перед духовным учителем и всеми остальными браманами дает эти обеты. Перед священным огнем. Тогда с этого момента начинает святое имя давать духовный результат. До этого, говорится, оно дает только кармические результаты. Только кармические. Вот почему так важно посвящение. Как мы говорили, не получив благословения, ничего это не работает духовно. Ни одна книга, на которую вы не получили благословение духовного учителя, ни одна деятельность, она не работает духовно, она работает только кармически. Я это также объяснял совсем недавно, что без благословления вся деятельность превращается в карма-канду ради ее плодов. И эти плоды могут для кого-то казаться, что нет ничего превыше этого уважения и такого привлечения масс к сознанию Кришны. Вы привлекаете их к своей религии, но вы не привлекаетесь и не привлекаете других преданности Богу. Их не привлекает преданность. Их привлекает наша религия, индусская религия, индийская религия. Поэтому таких колоссальное количество таких людей в Индии, Прабхупада говорит, и эта Индия не хочет авторитетной преданности, не хочет, каждый считает себя знатоком преданного служения в Индии. Все! И Индия прозябает просто, прозябает в этом невежестве. А кто-то думает, что Индия такая продвинутая, и постоянно мне говорят, он же индус? Где всех лучше знают жертвоприношение? В Индии! В шастрах говорится, ведическая культура не там, где хранятся эти бумажки, а там, где следует этой ведической традиции. Ведической культуре этой. Какова же культура? Эту культуру называют как? Дайва, Варнашрама, Дхарма. Что человек занимает любое положение, чтобы наслаждать Господа. Он готов занять все свои способности таким образом, чтобы это приносило радость Богу. Индриям Хришикеша Сева. Второй очень важный принцип, третий. Итак, здесь вторая половина второго принципа. Говорится, что человек должен учиться у своего духовного учителя, как исполнять преданное служение. У своего учителя. Это означает, он должен учиться у своего учителя, как подчиняться. Как делать то, чего не хочется, может быть, делать. И дальше эти три принципа, первых основных три принципа, они порождают все остальные 7 принципов. Так же, как Шраванам порождает Киртанам, Шраваном вместе с Киртаном порождает Смараном, Смараном вместе с Киртаном и Шраваном порождает Падасевом, и так начинается Арчаном. Все это суммируясь, начинает порождать другое, производить другое. И в итоге Атмани Веданам. Итак, третий принцип. Подчиняться указаниям духовного учителя с верой и преданностью. Очень важный принцип, Шрила Рупа Госвами описывает. Подчиниться указаниям духовного учителя, не просто подчиниться формально, внешне, или внешне согласиться, а с верой, что именно это указание, если я буду ему подчиняться, даст мне то, ради чего я сюда пришел. Духовный прогресс. Духовный прогресс. Говорится, я должен это принять с верой и преданностью. Это означает вот суть. Подчиниться этому указанию и исполнить его с преданностью. Говорится, преданность проявляется в том, что человек пытается совершить анукулья сева. То есть сделать то, что ему не нравится, так, чтобы это нравилось тому, кто сказал ему это делать. Называется анукулья. Исполнить деятельность не для своего удовольствия, а сделать так, что, может быть, не хочется, но надо сделать это так, чтобы тот, кто меня попросил, был доволен. Это называется анукулья сева. И говорится, без анукулья сева росток бхакти умирает. Если просто сама сева, без анукульи, она не считается преданным служением. Это просто служение, которое называется формальным. Ритуальным. Итак, четвертый принцип. Под руководством духовного учителя следовать по стопам великих ачарьев. Итак, мы не следуем по стопам великих ачарьев сами. Мы изучаем великих ачарьев, пытаемся говорить о них или пытаемся их понять исключительно под руководством духовного учителя, а не так, как ученики Прабхупады стали изучать книги Бхактисиддханты Сарасвати. Прабхупада, когда увидел, что они читают без его руководства, читают и изучают книги, которые он не говорил им изучать, Прабхупада сказал: дураки, вы ничего не поймете. Только я понимаю, о чем говорится в этих книгах. Поэтому вашим комментариям этих книг и вашим представлениям нет ни даже гроша ломаного. Более того, Прабхупада сказал, они вредны. Кроме меня никто не понимает моего духовного учителя. Никто не может понять. Без моего духовного учителя, понимания моего духовного учителя, никто не сможет понять ни одного стиха Бхактивинода Тхакура. Ни одного. Поэтому Прабхупада говорит, что вы должны стать рупанугами, что без духовного учителя невозможно следовать по стопам великих ачарьев. Только он может объяснить, что имел в виду этот человек, почему он так сказал. Нужны всегда комментарии, руководство. Следующее. Пятое. Задавать духовному учителю вопросы о том, как совершенствоваться и прогрессировать в сознании Кришны. Не как заработать деньги, куда поехать жить, а как прогрессировать ему, конкретно этой личности, в сознании и совершенствоваться именно в сознании Кришны. Вот какие вопросы нужно задавать гуру. А не кто тут меня обидел, кто мне не нравится, кто тут что-то не так сказал. Без этих принципов, которые самые важные, невозможно совершить духовный прогресс. Следующее. Шестое. Ради удовлетворения верховной личности Бога Шри Кришны и гуру, быть готовым пожертвовать любой материальной привязанностью. Подразумевается, что встав на путь преданного служения Кришне, мы должны быть готовы расстаться с чем-то, что нам, может быть, не хочется терять, или принять нечто такое, что нам не нравится. Это еще более важный принцип, но он истекает исследования тем предыдущим. Итак, ради удовлетворения верховной личности Бога через гуру, быть готовым пожертвовать любой материальной привязанностью. Любой материальной привязанностью. Подразумевается, что, встав на путь преданного служения Кришне, мы должны быть готовы расстаться с чем-то, что нам, может быть, не хочется терять. Не хочется терять. Или принять нечто такое, что нам не нравится. Без этого принципа невозможно. А проявить этот принцип невозможно без предыдущих. Следующее. Седьмое. Жить и помнить о святых местах. В частности, храм – святое место. Дварака, Вриндаван, Джаганатхапури, Шридхама Майпур. Восьмое. Принимать только необходимое и свести контакты с материальным миром к необходимому для духовного прогресса минимуму. Итак, с материалистами общаться, вводить дружбу и там всякие играть в любовные игры или что-то еще. Только слушать что-то, читать, только лишь с одной целью. Если это оказывает благоприятное влияние на наш духовный прогресс. Все. Это помогает нам еще больше погрузиться или углубиться в духовную жизнь. Как иногда Шрила Прабхупада приводил своих учеников в дома для престарелых, в разные клиники или санатории, где содержались душевно больные, в разные клиники, где были люди с разными видами уродств, патологических или приобретенных в результате каких-то определенных несчастных случаев. Для чего? Этот контакт. Он хотел показать им. Вот, посмотрите, что такое тело, что такое материальная жизнь. И не ропчите на судьбу, потому что вы в более лучшем положении. Он приводил их в места, где были пьяные люди, они там что-то разбирались, и он говорил, посмотрите, вы хотите быть такими? Итак, контакт должен сводиться к минимуму, только лишь с одной целью, если это помогает человеку прогрессировать в духовной жизни. Девятый принцип. Соблюдать пост в день Экадыши. И Шрила Прабхупада объясняет, что те, кто только не могут, не должны поститься насухо. И в этих неспособных поститься насухо в Экадыши относятся больные, которые совершают лечение. Могут поститься, но они болеют, им нужно обязательно принимать лекарства. Они должны обязательно кушать, поскольку лекарства в основном, даже юридического толка, они могут вызывать определенные проблемы. Потому что вся система действует через желудок. То есть тот, кто знает функции желудка, может излечить все болезни, говорится, потому что желудок всасывает все это. Желудок не через внутривенную, а через внутрижелудочную. Поэтому диета, это очень сложно соблюдать диету. Очень сложно. Итак, человек должен диету соблюдать. Единственное, на что пост обязательный в Экадыши, это ни в коем случае не вкушать зерно бобовые. Тем, кто не может в силу силы воли, которую человек начинает говорить о том, что разные обстоятельства. Нет, силы воли просто не хватает. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, человек должен поститься в Экадыши насухо. Если он не может, и две категории, нет силы воли или больной человек. Он может, но он больной. Он не относится к тем, у кого нет силы воли. Он относится к особой категории, но Прабхупада о нем говорит. Те, кто не могут этого делать, могут вкушать один раз в полдень половину того, что они съедают обычно, и больше ничего. Те, кто не могут, могут кушать утром и днем. Те, кто не могут, могут кушать все время, но без зернобобовых. Все. Итак, не надо выдумывать, что я могу, но вот я не. И Прабхупада говорит, и также к тем, кто не может, или к постящимся, относятся те, кто совершает очень сильное, усиленное, физическое, или очень сильная психологическая нагрузка в этот момент. Тогда они могут вкушать. Но опять же, без зернобобовых. И лучше всего только фрукты. Это означает, Прабхупада говорил, когда человек уходит распространять книги, очень много книг хочет распространить, заниматься какой-то физической работой или очень серьезной ответственной деятельностью, что он чувствует, что в этот момент, когда организм ослабляет, ум его беспокоится, и он в этот момент может наделать глупостей. Это очень важный момент. И последнее, десятое. поклоняться священным деревьям, в частности баньяну. А где Туласи? Так вот так многие ни черта и не знают. В частности, баньяну. Дерево Бо. Бодхи. Итак, есть детали поклонения баньяну, есть частные, и здесь говорится, в частности, баньяну. Почему? Кто знает? Потому что Туласи царица, а царь кто? А? Кто царь? Баньян. Итак, эти 10 пунктов, потом я расскажу вам, что сейчас все запутаются еще больше. Эти 10 пунктов, я вот 100% за 11 лет я видел, что я пытался объяснить людям что-то, они еще больше запутались. Потому что ум еще не готов принять какие-то вещи. Ум не готов у многих. В их уме еще очень много противоречий. Эти 10 пунктов являются предварительными требованиями, выполнение которых необходимо, чтобы только приступить к регулируемому преданному служению. Цитирую. Эти 10 только для того, чтобы на самом деле приступить, они необходимы, это предшествует преданному служению самому. То есть это еще не является преданным служением. Это лишь предварительная подготовка. Когда человек вот этому всему следует, он готов начать совершать преданное служение. Итак, перечисляются следующие 10 пунктов, как совершать преданное служение, которое называется садхана вайтхи бхакти. То есть регулируемое. Итак, это предшествующее преданному служению. Теперь следующее. Преданное служение, регулируемое преданное служение. 10 факторов. Без тех 10 невозможно войти в это. В само действие. Правильно. Итак, тщательно избегать общения с непреданными. Первое. Тщательно. Не просто избегать. Шрила Рупа Госвами еще раз подчеркнул. Тщательно избегать общения с непреданными. Второе. Не давать наставления человеку, не проявляющему желания встать на путь преданного служения. Это очень важно. Что же мы делаем? Постоянно. Не проповедуйте своим матерям. Не проповедуйте своим женам. Не проповедуйте. Нет. Ну что, трудно взять книжку почитать? Или вы не верите в это? Орете здесь целыми днями хари-хари, 6 госвами, джая-джая. Итак, не давать наставления человеку, не проявляющему желание встать на путь преданного служения, не давать ему наставления. То есть, требовать от него, чтобы он принял вот именно это. Потому что это так важно. Нет, нет, пожалуйста, делай, что хочешь. Да-да-да. Конечно. Давай. Это лишь 80-я страница этой книжки. А? 80-я страница всего это. Не увлекаться строительством дорогостоящих храмов и монастырей. Следующее, очень важное наставление. Третье. Не увлекаться строительством дорогостоящих храмов и монастырей. О, у нас проект на 10 миллионов, где взять деньги? Ой, прибежать открытку, вот, в Москве, ой, ура. Смотришь, думаешь, балбес. Лех, маловат, ух, вы такой. Такой маленький построить не могут. И тогда все сознание уходит в эти проекты. Грандиозные. Гигантомания называется. Знаете, что такое гигантомания? Что значит, что такое мания? А? Знаешь, что такое мания, Костава? Желание. Да. Одержимый. Одержимость какой-то навязчивой идеи. Какой? Что я Наполеон. Мания величия называется. Одержимый в собственном уме манией величия какой-то. Гигантомания называется. Мы должны быть очень внимательными. Это наставление. Следующее. Не стремиться прочесть слишком много книг. Слишком много книг. Их не так много. Прабхупада написал ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы стать чистым преданным. Прабхупада написал. Шрила Прабхупада написал ровно столько, чтобы стать чистым преданным в этой жизни, в следующей жизни, в какой угодно жизни. И прокомментировал. Не следует также строить планов зарабатывать на жизнь лекциями по Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гите или профессиональной декламацией этих произведений. Это все то же самое наставление. Четвертое. Это означает, что человек не должен через это получать, думать о том, что он через эту деятельность должен зарплату получать. Что основная цель его – зарабатывать деньги. Поэтому он использует Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту для того, чтобы заработать деньги. Нет. Прабхупада описывает это в науке самосознания. Профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам. Их мотив не дать человеку Кришну, а взять у человека деньги. Так же, как иногда санкиртанчик выходит, его цель не дать человеку Кришну, а продать ему книгу и взять денег, чтобы заработать очков и стать великим. Поэтому это также деятельность определенная. Страсти – это мотивы. И они определяют результаты, что человек в итоге из этого получит. Следующее. Не относиться пренебрежительно к своим материальным обязанностям. У нас есть родители, жены, дети у многих есть. У нас есть материальные обязанности. Мы работаем где-то. Это материальные обязанности. Зарабатывать себе на жизнь. А не ходить в храме, не выклянчивать все время суду или там что-то еще. Но в храме же есть деньги. Дайте, помогите. Это не банк Прабхупада говорил. Здесь могут быть миллионы, и никто не будет вам давать их. Никто. Это не банк по взаимопомощи. Это не ипотечная система. Следующее. Не сокрушаться о потерях и не радоваться, приобретая что-либо. Ой, мини бакрали, ой, мини ниту на булку хлеба, ой-ой-ой. Успокойтесь. И не надо там кричать, что это все в гуне страсти. Раз вас не понимают, то все здесь в гуне страсти. Вы в гуне страсти. И в гуне невежества еще. Следующее. Тщательно избегать оскорблений, которые можно нанести при повторении святого имени Господа или в процессе поклонения божеству в храме. Также очень серьезная тема. Что человек, одевая мешок, должен сразу вспомнить о 10 оскорблениях. Сразу. Перед тем, как одеть мешок, он должен 3 правила. Ниже соломы, терпеливее дерева, без желания почтения. Одевает мешок, как только одел, начал читать, сразу вспоминает. Прекратить критиковать тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. Не считать эту деятельность. И пошел. Он должен вспомнить. Неважно, вперемешку или последовательно. Он должен помнить эти 10 оскорблений. Что я должен избавиться в своем воспевании. Следующее. Последнее. Не допускать поношений в адрес верховной личности Бога Кришны или его преданных. Не следуя перечисленным 10 принципам, невозможно действительно достичь уровня садхана-бхакти, то есть регулируемой практики преданного служения. Шрила Рупа Госвами далее перечисляет все остальные категории, необходимые для духовного прогресса. Хари Кришна. Также и Бхагаватам. Сегодня мы прочитали этот текст. Шри Шукадева Госвами сказал: «Позже, о царь, по просьбе Господа Брамы, Праджапати Дакша, сын Прачетов, зачал с женой своей Асикне 60 дочерей. Все они очень любили отца». Пожалуйста, вопросы. Очень серьезно все. Поэтому, когда человек приходит в храм, он должен очень хорошо понимать, кто под руководством, кто что-то свое здесь гонит. Поэтому я прошу вас, читайте книги, пытайтесь понять их, задавайте вопросы относительно всех этих пунктов. Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам. Не превратитесь здесь просто в болтунов, которые, видишь ли, научно будут использовать санскрит и терминологию, лишь бы ни черта не делать и получить за это почести на основе своих собственных представлений о преданности. Потом лезть, ой, да я уже 5 лет не могу инициацию получить, у меня проблемы с авторитетом. У вас проблемы с авторитетом, шастр. Где сердце преданного, там и дхама говорится. Где установлено божество и совершается поклонение божеству по всем стандартам Панчаратры, Нарада Панчаратры, там является Вриндаван, Майпур, Джаганатхапури, Дварака. Также сами те места. Это значит, ты можешь поехать на лодке на 16 километров, отплыть от Индийского океана, нырнуть и жить там. Там Дварака сейчас. Есть Майпура Дхама. Там можно жить. И не тужить. Жить. Это не так жить, что в смысле вы переселились туда и живете. Слово жить немножко по-другому. Поэтому говорится, что каждое слово, оно имеет куда более глубокий смысл, чем мы себе представляем. Жить это для нас что? Где живешь? Майпури. Ну ты не живешь там, ты там ешь, спишь, совокупляешься и обороняешься. Это не жизнь. Жить в дхаме это значит служить дхаме. Служить дхаме. Дхама – это расы, это взаимоотношения с Кришной. Цель жизни – это взаимоотношения с Господом. Ну, что такое жить в храме? И жить в храме – это цель жизни в храме. Это не тому, что здесь хорошо пристроиться, а развивать свои отношения с Кришной. С Гуру и Кришной, с преданными. Теми, кто занят преданным служением, а не изображая здесь, что он занят преданным служением, и служит сам своим идеям, своему мозгу, своим представлениям. И потом постоянно искажает эту истину, когда приходят какие-то авторитеты, пытаются показаться в их глазах очень продвинутыми и начинают им объяснять, что я-то все сделаю правильно, я продвинутый, просто вот здесь никто не понимает. Давайте с вами лично переписываться, а то здесь бесполезно. Никто не понимает. А если мы будем лично переписываться, вы поймете, насколько я прав. Ну, так, с гуру кто-то лично переписывается, потому что не может служить ни под чьим руководством. И все думают, ой, какая продвинутая матаджа, она лично с гуру. В личных отношениях с гуру. Ой, какой продвинутый прабху, он лично с гуру. Он никому не подчиняется, кроме гуру. Это проблема ваша. Это не ваша реализация, это ваша проблема, дети мои. Я помню, как Бхактиапама Махарадж цитировал стих всем своим ученикам. Помните? Что гуру очень рад, когда ученик служит ему непосредственно. Но еще более гуру рад, когда служит его представителю. Еще больше рад духовный учитель, когда служит его представителю. Помнишь? Помнишь? Ты помнишь? Все помнят. Я как-то спросил гуру, как я могу вам служить? Много лет назад. О твоем служении я буду судить по твоему служению GBC. Все. Пошел вон. Все. Это критерий. Для моего гуру. Как я служу своим GBC. Кто были моими GBC? Прапавишна Махарадж, Бхактиупава Махарадж, сейчас Бхактичитани Махарадж. Своим GBC, в этой зоне. Тогда вы можете понять, у меня прекрасные отношения с Гопал Кришной Махараджем, прекрасные отношения с другим, с Индрадюн Махараджем. Но если меня что-то просит GBC, я буду делать то, что меня просит GBC. И не надо выдумывать здесь какой-нибудь умник тут начинает выдумывать, что у меня нет отношений с Гопал Кришной Махараджем. Да у меня больше отношений с Гопал Кришной Махараджем, чем у Аджасви, хотя он его ученик. вместе взятых. Здесь, в Сибири, я не помню таких учеников, у которых было бы столько отношений, как у меня с Гопалакришной Махараджи. Я лично его знаю, он меня знает, мы с ним обсуждали много не раз всякие разные темы и так далее. Но мой гуру сказал мне, ты должен служить GBC своим. Своим GBC. То